Не могли бы вы сказать, что за всадник сопровождал паланкин? Он из Ассизи?» «Да, ваша светлость», — последовал ответ. «Это мессер Джанлука де Лапьеве». «Де Лапьеве?» — покивал герцог. «Тот самый член городского совета, что пребывал неизвестно где, когда приносил из клятвы верности. Ха! Надо бы нам узнать поболее об этом господине и причинах его отсутствия». Чезаре приподнялся на стременах и через головы окружавших его позвал. «Шипионе!» Один из закованных в сталь офицеров мгновенно оказался рядом с ним. «Вы видели паланкин и всадника рядом с ним? Это мессер Джанлука де Лапьеве. Следуй за ними, а потом сообщи мне, где живет эта женщина. С собой захвати мессера де Лапьеве, пусть он обождет меня во дворце. Если понадобится, возьми его под стражу. Удачи тебе! Вперед, господа!» А Бальдасар и Шипионе вывалился из кавалькады и, выполняя полученный приказ, последовал за паланкином. Чезаре продолжал путь к Салиньоле, вновь и вновь задавая себе один вопрос. Почему она побледнела? Ответ, зная его герцог, несомненно, польстил бы ему. Мадонна Пантазилия прибыла в Ассизи, чтобы хитростью погубить человека, которого при ней называли не иначе, как чудовищем, губителем Италии, и приготовилась увидеть жуткого урода, преждевременно состарившегося, хилого и больного. Вместо этого пред ней предстал молодой, превосходно одетый, пыжащий здоровьем мужчина, красивее которого встречать ей не доводилось, и взгляд его, казалось, проник до самых глубин ее души, отчего у нее закружилась голова и гулко забилось сердце. Лишь опустив полок, она вспомнила, что он, несмотря на все свои достоинства, лютый враг ее родного города, и расправиться с ним — ее первейший долг. Откинувшись на спинку, полузакрыв глаза, Пантазилия с улыбкой вспомнила, как зажглись глаза герцога, когда она встретилась с ним взглядом. «Хороший признак», — подумалось ей. Полог паланкина чуть приподнялся. «Мадонна, за нами следят», — прошептал Джанлука. Улыбка Пантазилии стала шире. «Все идет, как и намечалось. Об этом она и сказала де Лапьеве». Ее улыбка и слова вызвали взрыв негодования, ибо Джанлука весь кипел еще с той ночи, когда Пантазилия решила взвалить на себя столь тяжкую ношу. «Мадонна!» — прохрипел он. «Вы взялись исполнить роль Далилы!» Пантазилия уставилась на него, ибо впервые ей в глаза сказали правду. Чуть побледнела, но решила разом осечь де Лапьеве. «Вы слишком бесцеремонными, сэр!» — отрезала она. «Де Лапьеве достаточно бесцеремонен, чтобы любить вас, Мадонна!» — прошептал он, чтобы не услышали слуги. «Поэтому я и в ужасе от того, что вы взялись за неподобающие вам занятия. Использовать свою красоту как приманку!» «Молчать!» — приказала Пантазилия столь уверенно, что де Лапьеве безропотно повиновался. А она после короткой паузы продолжила, тщательно подбирая слова. «Вы очень смелы», — голос звучал сурово. «Мы забудем сказанное вами, мессер Джанлука, забудем все. В Ассизи я вынуждена находиться под вашей крышей, так как этого требует порученное мне дело. Но я надеюсь, мессер, что вы не будете докучать мне, тем самым я не буду вспоминать о нанесенном мне оскорблении, а вам не придется общаться с женщиной, которую вы оскорбили». «Мадонна, простите меня!» — воскликнул де Лапьеве. «Я имел в виду совсем другое!» «Мессер Джанлука!» — не без улыбки ответила Пантазилия. «Откровенно говоря, мне наплевать, что вы имели в виду. Но я настоятельно прошу уважать мои желания!» «Я повинуюсь, Мадонна!» Джанлука отпустил полог, и минуту спустя паланкин остановился перед его дворцом, одним из красивейших в Ассизи, расположенном неподалеку от кафедрального собора Сан-Руфино. Надувшись, наблюдал он, как Пантазилия вышла из паланкина, опершись на плечо слуги, поспешившего заменить обычно выполняющего эту приятную повинность де Лапьеве. Последний поклонился, повернул лошадь и медленно поехал прочь, уязвленный в самое сердце, страдая от неразделенной любви. Хотя не любовь, а скорее честолюбие побудило его поднять глаза на высокородную графиню Салиньольскую. Горькие думы де Лапьеве прервал позвавший его офицер на статном жеребце. Мессер Джанлука сердито глянул на него. «Не имею чести знать вас, мессер». «Так давайте поправим это недоразумение», — добродушно ответил Шипионе. «Но я не желаю знакомиться с вами», — начал грубить Джанлука. «Однако придется. Я получил приказ применить силу в случае вашего неповиновения». Тут зашевелилась нечистая совесть для Пьеве. Все-таки он участвовал в заговоре, его охватил страх. «Это арест?» Шипионе рассмеялся. «Отнюдь, меня послали сопровождать вас. Более ничего». «Куда?» «Во дворец, где расположился его светлость, герцог Валентино. Он желает, чтобы вы объяснили ваше отсутствие в городском совете, когда его члены присягали ему на верность». Джанлука взглянул на обветренное лицо офицера, не прочел на нем ничего, кроме дружелюбия, собрал волю в кулак и отбросил все сомнения. По пути он попытался разговорить капитана, чтобы выудить из него какие-либо важные сведения, но Шипионе отвечал односложно, отчего в душе де ла Пьеве вновь пробудился страх. Не лучше обстояло дело и во дворце. Более 2 часов пришлось ему провести в приемной, ожидая возвращения герцога. Напрасно умолял он отпустить его, клянясь всеми святыми, что обязательно вернется. Ему лишь предлагали набраться терпения, и де ла Пьеве уже посчитал себя узником. Бальоне вспомнил, он говорил, что у Боржа шпионы повсюду, так что оставалось готовиться к самому худшему, и страхи эти полностью вытеснили мысли о Пантазилии, да честолюбие ли, когда речь заходит о жизни и смерти. Когда же пытка неопределенностью стала в конец невыносимой, и де ла Пьеве уже била мелкой дрожью в стылой приемной, то ли от страха, то ли от холода, появился паж, возвестил, что герцог его ждет. Трудно сказать, сознательно ли Борджа так долго держал де ла Пьеве в подвешенном состоянии ради того, чтобы страх размягчил его душу, как жар горна размягчает железо. И хитроумный герцог нашел действенный способ сломить волю влиятельного в Ассизе дворянина, отказавшегося, в отличие от остальных членов городского совета, принести ему клятву верности. Во всяком случае, перед Борджа де ла Пьеве предстал разбитым морально и физически. Его ввели в мрачный зал. Свет проникал в него лишь через оконные проемы. Стены украшало множество стоящих на задних лапах львов, красных на желтом фоне, как в гербе Ассизи. И тут царил жуткий холод, несмотря на разожженный камин. У камина группой стояли офицеры, и придворные беседовали, смеялись. Но с появлением Джанлуки все разговоры стихли, смех прекратился, так что встретившая его тишина, сопровождаемая пренебрежительными улыбками да пожатием плеч, отнюдь не приободрили де ла Пьеве. Он дошел до середины зала и остановился в нерешительности. Тогда же от группы у камина отделилась высокая фигура герцога. Одет он был в черное, лишь камзол блистал золотыми арабесками, вышитыми столь искусно, что на расстоянии Джанлуке показалось, будто на Борджа панцирь. Чезаре приблизился с суровым лицом, пальцы его перебирали бороду, глаза задумчиво разглядывали пришельца. «Неделю я ждал вашего появления, мессер де ла Пьеве», холодно начал он. «Потом почувствовал, что могу лишиться удовольствия лицезреть вас, и послал за вами, и замолчал, ожидая объяснений».